Весь день Ройс проспал, пытаясь заставить свое тело вернуться в наскучивший уже ритм ночных дежурств, ставших на этот зимний праздник его уделом, как самого младшего оруженосца. Очень жаль, что из-за этого он не увидит, как милорд поведет своих галактических гостей и кое-кого из будущей родни на экскурсию по Фарбар-Султане. Ройсу ужасно хотелось посмотреть, что подумают друг о друге две эти такие разные компании. Семья госпожи Форсуасон, Фарвейны, состояла сплошь из провинциальных форов, которых Ройс считал самыми типичными представителями этого класса, пока не начал свою службу в особняке Фаркосиганов среди высшего форства. Милорд? Ну, милорд не подходил ни под какие стандарты. Четверо братьев Фарвейнов хоть и восхищались должным образом, как их сестра перескочила сразу через несколько ступенек социальной лестницы, но милорда находили весьма беспокойным приобретением. Вот бы увидеть, как они воспримут Тауру. Он растворился во сне, и в кружении его мыслей родился смутный сюжет, будто он своим телом заслоняет Тауру от каких-то неопределенных оскорблений. Может, тогда она поймет, что своей жуткой оговоркой он ничего не имел в виду. Проснувшись на закате, Ройс совершил набег на огромную полуподвальную кухню особняка. Обычно гениальная повариха милорда, матушка Кости, оставляла в холодильнике для прислуги какие-нибудь вкусные сюрпризы и всегда с нетерпением ждала возможности посплетничать. Но нынче вечером объедки были скудными, а личное внимание отсутствовало вовсе. Кухня погрузилась в последние приготовления к завтрашнему великому событию, и матушка Кости, подгоняя запыхавшихся поварят, ясно дала понять, что любая персона в ранге ниже графского или, может, императорского, сейчас торчит у нее на дороге и мешает. Ройс подзаправился и ретировался. По крайней мере, кухне не пришлось заниматься сегодня парадным ужином. Милорд, граф и графиня, а также все гости отбыли в императорский дворец на бал зимнего праздника и полуночный костер, самое сердце празднеств, отмечающих ночь солнцестояния и поворот к весне. Когда все покинули особняк, Ройс получил огромное здание в полное свое распоряжение, не считая доносившегося с кухни шума и беготни слуг, занятых последними украшениями и убранством общих комнат, обеденной залы и редко используемого бального зала. Поэтому он был удивлен, когда примерно в час ночи охранник на воротах позвонил ему, чтобы разблокировать входную дверь. Еще больше он удивился, когда под колоннадой остановилась небольшая машина с правительственными номерами, и оттуда вылезли милорд и сержант Таура. Машина умчалась, а ее пассажиры вошли в вестибюль, вытряхивая холодный воздух из пальто, которое вручили Ройсу. Милорд был одет в самый изысканный вариант коричневого с серебром родового мундира, в каком графскому наследнику подобает представать перед императором. Наряд дополняли тщательно пошитые по ноге начищенные кавалерийские сапоги до колен. На Тауре был облегающий терракотовый жакет с вышивкой, с воротником под горло, из-под которого выбивалась лишь полоска кружева, и такого же цвета юбка длиной до лодыжек, не спадающая на мягкие сапожки из красно-рыжей кожи. Волосы были подняты и заплетены в косу, в которую вплеталась изящная веточка бледно-желтых с рыжими крапинками орхидей. Ройсу так хотелось бы видеть, как она входит на императорский бал зимнего праздника, и слышать, что говорят при встрече с нею император с императрицей. «Нет, я в порядке», — отвечала Таура милорду. «Я увидела дворец и бал. Они прекрасны, но мне хватит. Просто я встала на самом рассвете, и, говоря по правде, меня еще капельку мучает скачковая болезнь. Иди повидайся с невестой. Ей еще не здоровится?» «Хотел бы я знать». Милорд остановился тремя ступеньками выше и облокотился на перила так, чтобы оказаться лицом к лицу с Таурой, которая озабоченно его разглядывала. Она даже на прошлой неделе сомневалась, пойдет ли сегодня вечером на императорский костер, хотя мне казалось, что это как раз поможет ей отвлечься. Когда я говорил с ней в начале вечера, она настаивала, что в порядке. А ее тетя Элен говорит, что она совсем расклеилась, спряталась у себя в комнате и плачет. Просто не похоже на нее. Я считал ее такой стойкой. О боже, Таура! Похоже, я крупно напортачил с этой свадьбой. Я подгонял ее и торопил. И вот все развалилось. Представить не могу, насколько силен должен быть стресс, чтобы ей стало физически плохо. Черт, притормози-ка, Майлз. Послушай, ты сам говорил, что ее первый брак был жутким, верно? Ну, не до ссадин и подбитых глаз. Может, такое, когда душа год за годом по капле истекает кровью. Я застал только самый финал. К тому времени все было отвратительно. Слова могут ранить хуже ножа, и эти раны дольше не заживают. Она не глядела на Ройса. Ройс не глядел на нее. «Чистая правда», — подтвердил милорд, не глядевший на них обоих. «Проклятье! Так ехать мне туда или нет? Говорят, видеть невесту до свадьбы к несчастью. Или это про свадебное платье? Не помню». Таура скривилась. «И ты еще обвиняешь ее в предсвадебном мандраже. Майлз, послушай, ты же знаешь, как нервничают новобранцы перед боем, когда идут на задание впервые». «О, да. Ну вот. А помнишь, как они нервничают перед вторым большим десантом?» После долгого молчания милорд проговорил. «А-а-а!» И снова молчание. «В таком ключе я не подумал. Я думал, все из-за меня. Потому что ты эгоист. Я знакома с этой женщиной всего час, но даже я вижу, что ты отрада ее очей. Допусти хоть на 5 секунд возможность, что дело в нем, в покойном Форсуасоне, кем бы он ни был». Да уж, Форсуасон был нечто. Мне уже случалось проклинать его за шрамы, которые он оставил на ее душе. «Не думаю, что тебе придется много говорить. Просто будь там. И не будь им». Милорд побарабанил пальцами по перилам. «Да, может быть». «О боже, молю бога! Проклятье!» Он скользнул взглядом по Ройсу, не замечая его, словно тот был одним из предметов мебели, вешалкой для пальто, чучелом. «Ройс, найди машину и жди меня здесь же внизу через пару минут. Я хочу, чтобы ты отвез меня в дом Катерининых тети с дядей. Но сперва я хочу сбегать наверх и снять эти доспехи». Он пробежался пальцами по искусной серебряной вышивке на рукаве. Потом повернулся и устало потащился наверх. Ситуация была слишком тревожной. «Да что же происходит?» — осмелился спросить у Тауры Ройс. «Ему позвонила тетя Катерины. Как я поняла, Катерина живет у нее в доме». «Да, с лордом-аудитором и госпожой-профессором Фортицами. Оттуда она ходит в университет». «Как бы то ни было, похоже, у будущей невесты какой-то жуткий нервный срыв. Или что-то вроде». Она нахмурилась. «Что-то вроде». «Майлз не уверен, стоит ли ему ехать туда посидеть с нею. Я думаю, что стоит». Звучало нехорошо. «Да нет, звучало так плохо, насколько вообще возможно». «Ройс», — насупила брови Таура, — «ты случайно не знаешь, смогу ли я в этот час ночи найти в Фарбар-Султане работающую платную фармацевтическую лабораторию?» «Фармацевтическую лабораторию?» — эхом повторил Ройс. «Зачем? Тебе тоже не здоровится? Я могу вызвать к тебе личного врача Фаркосиганов или одного из медиков, которые толпятся вокруг графа с графиней. Или ей нужен какой-нибудь инопланетный специалист?» Неважно. Он был уверен, что имя Фаркосиганов служит пропуском всюду. Даже в ночь костров. «Нет-нет, я прекрасно себя чувствую. Просто поинтересовалась». «Этой ночью мало что открыто. Праздник. Все отправляются на вечеринки, к праздничным кострам и фейерверкам. Завтра тоже. Завтра будет первый день Нового года по бароярскому календарю». Она коротко улыбнулась. «Как и должно быть. Все начинается заново. Держу пари, Майлзу этот символизм нравится». «Полагаю, в больницах лаборатории открыты всю ночь, как и приемные отделения скорой помощи. И тоже окажутся чертовски заняты. Мы в Хасадаре привыкли доставлять туда в ночь костров самых разных клиентов». «Больницы, да, конечно. О них я должна была подумать в первую очередь». «Зачем тебе лаборатория?» — спросил он еще раз. Она замялась. «Не уверена, что она мне правда нужна. Просто цепочка мыслей, зародившихся у меня этим вечером, когда эта леди-тетушка позвонила Майлзу. Хотя не уверена, что мне нравится, куда эта цепочка ведет». Она повернулась и зашагала наверх, без усилий перешагивая по 2 ступеньки за раз. Ройс нахмурился и отправился добывать машину из оставшихся в полуподвальном гараже. В журнале регистрации отмечено так много машин, уже отбывших с обитателями дома или их гостями. Потребуется симпровизировать и быстро. Но Таура разговаривала с ним, и почти нормально. Может, бывает такая штука, как второй шанс. Если только у парня хватит храбрости за него ухватиться.